Когда Лоуренс смотрел вперед, дорога казалась узкой. Но идя этой дорогой, он обнаружил, что это не так. По мере того, как они скоро проходили мимо дверей и окон, оттуда к ним текли звуки и запахи жизни людей. Почти как если бы они шли через сами дома. А потом вдруг по обе стороны улицы вновь воцарялся мертвый камень. И их окутывало молчание. Под ногами было то же самое. Земля сменялась камнем, камень опять землей. Никогда не знаешь, на что наступишь в следующий раз. Повторяющиеся и исчезающие сцены были не более чем крохотными обрывками чужих жизней. Голоса, прошедшие сквозь множество стен, звучали тускло, еле слышно. Они шли и шли. Реальность становилась все менее и менее реальной. Они точно шагали по миру снов. Наконец карта была у них в руках. Наконец местоположение Йоицу открылось им. Подпитываемый эйфорией, Лоуренс находил странный уют в кажущейся бесконечности улицы. Быть может, именно поэтому он на миг отбросил осторожность торговца и бездумно пробормотал. «Почему я выбрал Леруа?» Буквально только что его высмеивали за сентиментальность. Если Хора посмеялась над ним один раз, то вполне могла посмеяться и второй, и третий. Но атмосфера этой улицы пьянила, как вино. И Лоуренс, будто обвиняя себя, произнес эти слова. «Ты так сильно хочешь отправиться в Йоицу вместе со мной, да?» Самый убедительный довод бессилен успокоить плачущего ребенка. Хора утомленно улыбнулась и подвинула пальцы, держащие Лоуренса за руку, точно гладя его. И тогда Лоуренс, собиравшийся сказать что-то другое, перебил сам себя и ответил просто. «Да». Голос его прозвучал так твердо, что это удивило даже его самого. Потом Лоуренс взглянул на не менее удивленную Хора и, наконец, пришел в чувство. Поспешно прикрыл рот картой и вторым письмом и отвел глаза. Пронзительный взгляд Хора уперся ему в щеку. Спустя какое-то время, однако, Лоуренс услышал ее приглушенный смешок. «Нам просто не повезло со временем». Как у бродячей кошки, которую подманивают на еду, любопытство победило в Лоуренсе осторожность. И он вновь посмотрел на Хора. Но вместо коварной ловушки, которую ожидал увидеть, он обнаружил лишь ее спокойный профиль. «Я много думала об этом и пришла к выводу, что тебе лучше всего отправиться за книгой. Я ведь уже сказала, не так ли? Мы должны идти плодотворным путем». Если все пройдет успешно, Лоуренс станет богаче на 300 серебряных монет. Вдобавок это позволит ему хоть немного помешать уничтожению Севера. Лоуренс это понимал. Однако 300 монет были прибылью для Лоуренса, а защита северных земель для Хора. А если бы они отправились в Йоицу, это стало бы прибылью для них обоих. И для Лоуренса, и для Хора. Хотя, конечно, такие мысли нельзя было назвать несентиментальными. Что Лоуренс не мог заставить себя принять, так это здравый смысл, заставляющий их отбросить прибыль, которую они получили бы вместе, чтобы гнаться за более реальной прибылью порознь. «Ты! Сколько нас путешествует вместе?» Слова Хора были коротки, но ее вопрос ясен. Янтарные глаза сверкнули на Лоуренса. «Трое». «И что приобретет малец от путешествия в Йоицу?» От этого вопроса у Лоуренса на миг закружилась голова. «Ну, в общем...» «Коул наткнулся на нас в своем собственном странстве. Он даже отложил собственные цели, чтобы быть с нами. Коул сильный детеныш. Однако детеныш есть детеныш. У него нет каких-то глубинных причин путешествовать с нами. Ему нужно было лишь подлечить раненые крылья. Ничего более». Эти слова одиночества явно не взялись у Хора из ниоткуда. Должно быть, она поговорила с Коулом о его чувствах и мыслях, когда ни Эльзы, ни Лоуренса рядом не было. Как Лоуренс знал, что его решения затрагивают множество других людей в мире торговли, так и Хора понимала, какое влияние ее решения оказывают на ее маленькую стаю. Думаю, это началось еще в Уинфилде. Похоже, он начал думать об этом с тех пор, как познакомился с тем дурнем Хаскинсом. С господином Хаскинсом? Ага. Он начал думать, что он может сделать для своей деревушки. Детёныш вспомнил, как он перестал об этом думать, чтобы дать себе время отдохнуть и исцелиться. Всему, что было за пределами рынка, Лоуренс явно уделял меньше внимания, чем ему казалось. Не только Хора, но и Коулу. Глядя на удивленное лицо Лоуренса, Хора грустно улыбнулась. «Конечно, не мне это говорить, но, судя по твоему выражению лица, ты ничего не замечал». Лоуренс коротко простонал, потом кивнул. Скрывать было бессмысленно. «Ох уж, а потом еще наша последняя поездка в горы. Он увидел, как жила Фран, и это его пробудило. Для меня, мудрой волчицы, ее прямолинейный образ жизни нелеп, но ему он должен был показаться таким притягательным. Хаскинс был так стар, что даже его методы стали унылы. Но тут появилась эта девочка, красивая и острая, как льдинка». Что бы Хора говорила о Фран в таких выражениях, это было необычно. Впрочем, стоило Лоуренсу подумать о нраве Хора, и он понял, что на самом деле это в ее характере. Как Хора могла не восхититься человеком, способным так далеко зайти ради своей мечты? Человеком, способным для достижения своей цели поставить на кон абсолютно все. Едва эта мысль пришла Лоуренсу в голову, как Хора посмотрела на него с явным неудовольствием. «Хе! А потом появилась еще эта твердолобая!» Мальчик, стремящийся изучать законы церкви, и трудолюбивая девушка, стремящаяся обеспечить существование своей церкви в деревушке, где почитают языческого бога. Более действенного сочетания для нанесения смертельного удара и придумать трудно. И здешняя церковь тоже свою роль сыграла. Он ведь впервые в жизни увидел Большой Собор. И понял, что организация, достаточно могучая, чтобы создать такое, конечно, сможет защитить его дом. И Хора тихонько вздохнула. Лоуренс вполне понимал, почему Коул не поверил все Хора, который был так привязан. Хора – мудрый волчица из Йойцу, чей истинный облик со всей очевидностью свидетельствовал, что она – языческая богиня. Не кому-нибудь, а именно ей. Как он мог поверить свои чувства? Как Филон не мог приблизиться к торговому дому Делинка? Как аптекарь не мог посещать таверну? Как изготовитель весов не мог дружить с Менялой? Так и Коул не мог раскрыть душу перед Хора. Она была для него много больше, чем старшей сестрой. Она была по меньшей мере мудрой волчицей. Даже несмотря на то, что Коул видел ее истинный облик и не испугался, даже несмотря на то, что он обнимал ее хвост, нет, из-за всего этого, он не мог забыть, что Хора – мудрая волчица. Поняв это, Лоуренс поняла то, почему Хора отказалась от мечты отправиться в Йойцу вместе с ним, и то, почему она решила тоже поехать в Киссен. Выбрать следует самый плодотворный путь. Не общая прибыль для них двоих, но разная прибыль для них троих. Это был хороший и достойный резон, чтобы все трое вместе отправились в Киссен и там закончили свое путешествие как трио. Хора выбрала Киссен не как место, где они расстанутся, но как место, где каждый из них начнет новое путешествие. По крайней мере, в этом деле будет немалый доход. А потом тот кусок мяса уйдет на юг, верно? И Коула с собой возьмет. От твердолобости той девчонки меня тошнит, но Коулу она подходит идеально. Быть может, он даже осядет в конце концов в той ее деревенской церквушке. Последнее предположение, конечно же, было шуткой. Но даже в шутку Хора не стала говорить, что Коулу может остаться с ней. «Я тут подумала», – тихо произнесла Хора после нескольких секунд молчания. «Прожив достаточно много лет, начинаешь осознавать, что время тянется ужасно долго, а надежды так редко воплощаются в реальность. Скажем, та девочка, нарисовавшая для нас карту, Фран. Даже с ее решимостью все равно не похоже, что она умрет с улыбкой на лице. Хора жила так долго и видела столько людских жизней, что ее слова весили больше, чем любая избитая банальность. Думаю, мы должны жить с улыбками на лицах. Вот почему, когда мы встретимся вновь, мы обязательно будем улыбаться. Чтобы этого достичь, необходимо следовать доводам рассудка, не идти на поводу у чувств. В торговле то же самое. Торговцы говорят, даже в убытке есть прибыль, пояснил Лоуренс. А, ответила Хора, явно впечатленная. И ее губы изогнулись в улыбке, подпорченной раздражением, которое она, несомненно, испытывала. Лоуренс не мог допустить, чтобы Хора сама все объясняла. Кроме того, он не мог забыть то, что сам недавно сказал. Он понял, что последует решению Хора. Улочка становилась все уже. И Лоуренс позволил Хоре идти впереди него. Со спины ее фигурка выглядела страшно маленькой. И хотя она была на расстоянии вытянутой руки, Лоуренсу казалось, что она может исчезнуть в любой момент. В Киссене он и вправду перестанет ее видеть. Хорошо было бы, если бы они когда-нибудь снова встретились, улыбаясь. Ведь это будет не окончательное расставание, не прощание на смертном одре, а значит, бояться нечего. Они расстанутся точно так же, как каждый из них уже много раз расставался прежде. Рассудком Лоуренс это понимал, но сосущая тревога из сердца не уходила. Но если он позволит этой тревоге проявиться, мудрая волчица либо начнет смеяться над ним, либо рассердится. Лоуренс спросил сам себя, неужели он недостаточно верит в Хора? У нее же отнюдь не каменное сердце. Что-что, а это он знал прекрасно. Так в чем же дело? Лоуренс все смотрел на шагающую впереди фигурку Хора. Он хотел обнять ее изо всех сил и никогда не выпускать. Пусть даже он знал, как это нелепо. Однако это был единственный способ успокоить его сердце. Волна презрения к себе, которую он ощутил, явно не была плодом его воображения. Лоуренс сделал медленный глубокий вдох и еще медленнее выдохнул.